Так вот, вновь вернулся к девушке уверенный голос. Я знаю, где они лежат, и где висит ключик. Нужно ненадолго позаимствовать самую понятную книжку и сделать с нее копию. Ксерокс имеется в клинике, в которой работают мои папа и мама. Как бы нам это провернуть? Понимаешь, я не очень люблю мутатень про любовь, засомневался Гарри. Давай сделаем это, приняла строгий вид Гермиона. Некоторые книги не обязаны нравиться всем, но, не зная их содержания, бывает трудно ориентироваться в том, без чего не обойтись. Придется напрячься и освоить новую для тебя область. Любознательница строго посмотрела на парня. А то я тебя укушу. Когда, показав родственникам подруги мистическую постановку «Экспромт ночной пилотаж на метлах при луне», дети вернулись в дом и, напившись чаю, разошлись по спальням, началась первая стадия авантюры. Гарри перенесся в комнату подруги, крепко обнял ее и уже вместе с нею перебросился в помещение дедушкиной библиотеки. Нужный шкаф они открыли висящим на секретном гвоздике ключом. Искомую книжку девочка взяла сразу, точно зная, какая из них самая понятная. Она оказалась не такой уж и толстой. Перенос в прихожую, чтобы одеться в зимние куртки и обувь для улицы, перенос к дому Грейнджеров и получасовая пробежка до закрытой в ночное время стоматологической клиники, где трудятся родители Гермионы. Попытка мальчишки обратиться и доехать на чужом горбу, в качестве шутки, разумеется, была пресечена возмущенным шипением, а издевательский вопрос, где приличная девочка научилась ругаться по-кошачьи, под затыльником. Чтобы пробраться внутрь, пришлось заглянуть через окно в холл, куда проникает свет уличного фонаря, а в пределах видимости Гарри свободно внес их обоих в помещение сквозь оконное стекло и часть стены. Потом стоял на стреме, сидя на подоконнике котом, чутко прислушиваясь и внимательно присматриваясь к тому, что творится вокруг. Все прошло гладко. Обратная дорога была короче, потому что прямо из клиники попали сразу домой. «Гермиона, ты не знаешь, что за хлопки слышались ночью?» — спросила бабушка за завтраком. «Я тоже слышал», — согласился Гарри, чтобы не дать подруге времени сказать правду или соврать. Оба варианта имели свои недостатки, словно покрывало кто-то выхлопал, или книга упала на пол плашмя. «Маленькая», — повернулся он в сторону Гермионы, — «что ты читала?» «Не скажу», — подыграла подруга на столь явную подсказку. «Ну, пушистик», — законючил мальчишка, — «какой я тебе пушистик?» Девичьи бровки возмущенно взлетели вверх. Кучерявый, ничтоже сумнявшийся, уточнил нахал, с невинным взором указывая на пышную шевелюру девочки. «Ша-ша-ша». Привычка приятеля шипеть от раздражения оказалась прилипчивой. «Опять ты по-звериному ругаешься, эр-эр-эр». С каждым разом горловое рычание удавалось девочке все лучше, а поводов было немало. «А теперь еще и угрожаешь», — укорил Поттер под нарастающее хихиканье взрослых. Предыдущая тема была благополучно забыта. Итак, мисс Грейнджер, взяв Поттера за пуговицу, привела его во все ту же дедушкину библиотеку с правильно запертым специальным шкафом. «Похоже, нам пора серьезно поговорить», – прокурорский прищур гарантировал допрос с пристрастием. «Ты легко и непринужденно оппарируешь, будучи учеником всего-навсего первого курса школы чародейства и волшебства. Владеешь анимагией, что также очень непросто. Невербально накладываешь простейшие чары, а это уровень примерно шестого курса. Что еще мне следует знать? Это не я, ушло в несознанку юное дарование». Все получилось из-за дриады. Она присматривает за всем на своей территории. Думаю, она как-то мне помогла освоиться с тем, что было нужно для ведения здорового образа жизни и помощи ей с уборкой мусора. Поначалу-то пришлось грабельками махать и полить пакеты в обычном баке, а уж потом, когда у меня появилась палочка, пошли заметные сдвиги. Рост моих сил также ей на руку. Это просто с ума сойти, сколько у тебя самых неожиданных талантов. Зато тебя любит просто за то, что ты есть. Гарри обхватил подругу рукой и притянул к себе. Даже я. Отличные получились каникулы. В лесочке размером всего-то 2 на 2 мили прекрасно колдовалось. Тут словно помогала магия дриады, которая старалась всячески способствовать детям, избавляющим ее угодья от всего постороннего. Посещение музеев, аттракционов, мирное чтение увлекательных книг и ночевки в облике кота под шкафом в кабинете директора Хогвартса. Получив такой вкусный результат, Гарри не терял надежды вызнать еще хоть что-то о происходящем в школе, потому что подруга отнеслась к событиям первого полугодия очень настороженно. А, узнав из пересказа разговора Колченогова с Дамблдором о чтении памяти, просто пришла в ужас. Между тем, вечерами декан Гриффиндора заглядывала в кабинет директора и высказывала беспокойство тем, что Поттера нет в замке. Выслушивала уверения, что все в порядке и уходила, так и не получив сколько-нибудь внятных объяснений. Сам же Дамблдор расспрашивал висящие на стенах портреты или вызывал школьных привидений, никто не видел Гарри. Поттер появился в школе примерно за час до прибытия в Хогсмид поезда из Лондона. Встретил подругу на станции и вместе с остальными приехавшими с каникул студентами вошел в большой зал, где с аппетитом поужинал, слушая разговоры товарищей по факультету. В спальне на него набросился Рон с вопросами и упреками. «Где ты пропадал? Тебе моя мама прислала к Рождеству пирог и свитер». «Да ладно тебе, надеюсь, пирог ты использовал с умом?» «Съел, конечно». «Вот и отлично. И свитер теплый». Гарри по достоинству оценил обновку. «Добротная вещь, хоть и не самая изысканная на вид». Развернул подарок Гермионы, планировщик домашних заданий, и от Невилла красивое перо. Сам-то он насчет подарков тупо пробакланил, как-то не было в его жизни такого явления, если не считать откровенно издевательских вариантов, типа старых носков дяди Вернона или еще кое-какой мелкой дребедени, которые осчастливливали его родственники. А еще был сверток с балахоном из невесомой струящейся ткани. «Мантия-невидимка», — сразу узнал Рон. Сопроводительная записка уведомляла, что это не подарок, а возвращение сыну предмета, взятого во временное пользование у отца. Вместе с отсутствием подписи такое подношение сразу насторожило Поттера, поэтому он даже примерять не стал этот бесценный, по мнению Уизли, предмет. Свернул хорошенько, упаковал и убрал в сундук с вещами. Потом разберется, без посторонних глаз. «Итак, папа, что тебе удалось понять, наблюдая Гермиону в компании Гарри?» Дэн и Эмма наведались в дом дедушки и бабушки сразу, как только высадили дочку на вокзале Кинг-Кросс. «Начнем, пожалуй, с парнишки», усадив дочь и зятя в кресло, завел разговор хозяин дома. Он вырос среди людей, не относящихся к нему, как к члену семьи. А может, и вовсе плохо, на это намекают интересные отметины на предплечьях. Такие появляются, если закрываться от ударов чем-то тупым, например, обутыми ногами, палкой или попавшим под руку предметом домашней обстановки. Нелюбовь к шуму и громким голосам также показательна. Крик и грохот часто предвещают новую трепку. При общении видно, как непривычно ему что-либо просить, что очень странно для ребенка. Парень явно привык надеяться только на себя. Родители Гермионы переглянулись. Отец Эммы, задумчиво огладив подбородок, продолжил: «Ни заботы, ни ласки, ни доброго слова. В таких условиях дети получают глубокие моральные травмы, становясь порой нравственными уродами. Однако, мальчик, что удивительно, устоял и крепко набрался ума. От природы сильная воля, очень жизнелюбивый ребенок», чуть улыбнувшись, произнес старик. Лучащийся энергией сорванец с прямым взглядом ему понравился. Теперь, что касается их отношений, зная, как заботятся о ребенке настоящие родители, он не мог не заметить и теплоты в отношениях между супругами. И, разумеется, хочет для себя того же самого, но понимает, что родных папу и маму вернуть не удастся. Остается что? Правильно, найти себе жену, чтобы любить ее и заботиться о ней, рассчитывая на взаимность. То есть он посчитал, что Гермиона ему подходит. Вскинулась Эмма. Да, и не ошибся. Ему нравится в ней даже категоричность суждений, не говоря о целеустремленности и неуемной жажде знаний. А сам он ее несколько раскрепощает, показывая, что не любые правила так уж обязательны к исполнению, или подсказывая, что не все желают поступать правильно. А Гермиона, как она к нему относится? Потребовал уточнений Дэн. Для любой девушки важно чувствовать себя нужной и оберегаемой, а еще, быть рядом с кем-то, кто сильнее и увереннее в себе, чем она. Кроме того, наша умница отлично знает, что сверстники не слишком одобряли ее, да не будем уж скрывать, заносчивости и высокомерие по отношению к тем, кто не столь успешно учится. Гарри принял эти ее не самые симпатичные качества, как должное, и объяснил окружающим, что дразнить его подругу нехорошо. Да и она, мне кажется, стала терпимей. Дети быстро нахватываются друг у друга, не всегда самого лучшего, но тут их и наши мнения не обязательно совпадают. Они уже приступили к постройке семьи, заключила бабушка. Налаживают взаимодействие и учатся заботиться друг о друге. Подрастут, начнут учиться и любить. Только бы им ничто не помешало. Ты так спокойно об этом говоришь, мама, как будто речь идет о зрелых юноше и девушке. Но Гермиона еще совсем девочка, а Гарри – просто ребенок. Просто ребенок, умеющий превращаться в неприхотливое существо, способное неприметно устроиться и обеспечить себя пищей буквально повсюду, хмыкнул Дэн. А его свобода в перемещениях. Он же остался на каникулах в школе, но оказался у нас. Как же этот щуплый мальчуган сумел добраться из Шотландии до пригородов Лондона? Мне кажется, Поттер обладает важнейшими навыками для выживания в неблагоприятных условиях. Да и характер у него совсем уже не детский. Рядом с ним и дочка стремительно прогрессирует. Вы же сами видели, как непринужденно она колдовала, когда демонстрировала свои умения. Да, она у нас умница, но всего за полгода освоила, по-моему, уже сотню заклинаний, в то время, как в учебнике для первого курса их и двух десятков не описано. Поэтому, пусть этот недоросль трахает нашу дочь, как только у него заторчит, возмутилась Эмма. Ну, если ей понравится, развела руками бабушка, мы все равно не сможем этому воспротивиться, разве что попросить не торопить события, по-хорошему, не давя, то есть вы их воспринимаете, как сложившуюся супружескую пару, растерянно проговорила миссис Гринджер, а я-то думала, что мне просто почудилось, нужно срочно научить Невилла летать на метле, заявила Гермиона во время обнимашек в заброшенном классе на четвертом этаже. По-другому его из школы не вытащить, а я обещала Дриаде мальчика покрупнее. Зачем нимфе мальчик, да еще и крупный, не понял Гарри. Ты что, так и не начал читать ксерокопию той книги? Нахмурилась девочка. Перестань отлынивать, я не могу объяснять тебе того, чего сама стесняюсь. И вообще, Дриада обиделась, что я тебя у нее перехватила. Ладно, ладно, сегодня же начну. В смысле, читать. А сейчас побегу в директорский кабинет. Чутье подсказывает, мне есть что там подслушать, превратившись в кота, Поттер помчался в сторону горгульи. Чутье у него, видите ли, пробормотала Гермиона, зябко поводя плечами, по замку гуляли сквозняки. Нет, Минерва, расспрашивать Поттера о том, где он проводил каникулы, мы не станем. Он не первый раз пропадает так, что его просто невозможно отыскать. А вдруг испугается и исчезнет совсем? Что-то мы упустили и теперь должны быть крайне осторожны. Судя по тону, директор уже устал повторять на разный лад одно и то же. Однако собеседница была неумолима, ибо бесконечная песня «Все в порядке» ей надоела. Удача. Похоже, ее чопорное сиятельство госпожа Декантеки решила упереться рогом. Интересно, к чему они все-таки придут? Черный кот навострил уши. От результатов этого разговора будут зависеть дальнейшие действия директора и компании. Мы упустили 10 лет его жизни у тех ужасных маглов, Альбус. Возможно, ему было там настолько плохо, что он научился стихийно улетучиваться. Не забывай, что от рождения этот мальчик наделен огромной волшебной силой. Уж выше средней точно. Только-только начав ходить и не умея даже разговаривать, он уже летал на игрушечной метле. То есть магия буквально бурлила в этом малютке. Ведь для маглов происходящее с маленьким колдуном в период бурного роста стихийные выбросы – это же явная ненормальность. А если они наказывали его за все сломанное или сгоревшее, или ты надеялся получить на выходе забитого несчастного ребенка, ввести его в сказочный мир и осчастливить необычными возможностями, да я вообще крутой, спасу нет. Только одна бессмертная сволочь статистику портит. Убиваешь его, убиваешь, а записать достижение все никак не получается, воскресает, зараза такая. Хотя, может это и не он, маловато инфы. Да, как-то оно не так сработало, пробормотал себе под нос директор. И еще это Гринджер, Минерва. Эта девочка действительно настолько сильна, или ее успехи – результат упорного труда и настойчивой учебы. Вообще-то, одно другому не мешает. Не вполне уверена, в голосе декана Гриффиндора проскользнули нотки сомнения. Возможно, она привыкла сдерживаться, потому что росла среди маглов. Однако, мне кажется, что Гарри как-то так влияет на нее, что сдержанность быстро проходит. Судя по тому, что рассказал Хагрид о событиях на тропе по дороге к лодкам, Поттер буквально набросился на бедную девочку, окутав ее неукротимой заботой. Да, ты прав, нужно быть особенно осторожными с этой парочкой. Тем более, что они держатся в рамках правил, в отличие от близнецов Уизли. Не стоит слишком педалировать. Дослушав, Гарри спятился обратно в кошачий лаз за стеллажом с непонятно позвякивающими артефактами, регулярно вызывающими искушение разбить их от греха подальше. Он, как обычно, старался никому не показываться и даже не выглядывал. поэтому в совершенстве освоил движение задним ходом. Глава 14. Прорыв. «Поттер, Грингер, задержитесь, пожалуйста», — попросил профессор Флитвик по окончании урока. «Вы и раньше показывали отличные результаты, молодые люди, но после возвращения с каникул просто изумили меня своим владением волшебными палочками. Нет-нет, не нужно так смущаться, тем более что я все равно не поверю», — профессор лукаво улыбнулся. «Уверяю вас, умышленно сделанные ошибки я вполне в состоянии отличить от тех, которые получаются у новичков непроизвольно. Так вот, вам не стоит тратить время на моих занятиях по крайней мере до конца этого учебного года. Вот список книг, по которым вам следует заниматься самостоятельно, в том числе и на моих уроках. Просто сидите в дальнем углу класса, как вы любите, и читайте». «М. Профессор», Гермиона достала из сумки книгу, одну из только что полученного списка, и открыла ее примерно на середине. «Вот это положение вызывает у меня недоверие. То есть очищающее заклинание срабатывает и на Скорджифой, и на Скоргифой, и даже на Скорплифой. Мы пробовали вместо этой буквы произносить все, что взбредало нам в головы. Скорглюфай, например, начищает до блеска любую твердую поверхность», — добавил Гарри. «Хм, но вы не меняли своего намерения и четко представляли результат», — уточнил чаровник. Ребята, переглянувшись, кивнули. «Налицо симптомы невербального колдовства», — объяснил маленький профессор. «В планах моих занятий подобный уровень планируется лишь на 6-м курсе. Просто невероятная мощь для первокурсников. Представляю себе, как обрадуется ваш декан». «Профессор, пожалуйста, не говорите ей», — Гермиона сделала умоляющие глаза. «Нам не хочется привлекать к себе внимание. А можно вместо письменных заданий сдавать вам список вопросов?» Переключился на конкретику Поттер. «В учебнике по защите от темных искусств так много странного. Но ведь речь там идет преимущественно о чарах. То есть эта тема, несомненно, вам близка. О, вы, юноша, даже не представляете себе, насколько...» Приосанился низкорослый учитель. «В былые годы я не раз выигрывал чемпионаты по дуэлингу. Так что о защите и нападении посредством волшебства и не только я знаю предостаточно. Ночью с пятницы на субботу по лестнице, ведущий на астрономическую башню, крался неприметный черный котик-подросток. Чутко прислушиваясь, он буквально сканировал окружающее пространство ушами, ему явно не нравилось сопение за спиной, где под мантией невидимкой Гермиона вела Невилла. Особенно задевало, что его девушка находится практически в объятиях очень неплохого парня. А вдруг ей понравится? Мяу! Боже! Только не это. Этот голосок Поттер знал прекрасно. И хотя он испытывал к его обладательнице только и исключительно симпатию, как и к любому пушистому существу по умолчанию, сейчас она была ну совершенно не кстати. Миссис Норрис с некоторым недоумением оглядывала пустой коридор, в котором только что слышались чьи-то шаги и сопение, но в прямой видимости почему-то никого не наблюдалось. Не иначе издалека услышала и засаду приготовила. Опытная, черта с два ее засечешь в неподвижном состоянии, особенно когда эти топают как слоны. Снежок прислушался. Свои замерли, молодцы. Чужих шагов не слышно, значит, Аргуса еще нет. Надо действовать быстро. «Добрый вечер, миссис Норрис, а я как раз вас искал», — радостно поприветствовал кошку преобразившийся Поттер. Та приветливо взмуркнула, но подходить не спешила, внимательно оглядывая приятеля. Этот мальчик, что приятно, никогда не пытался ее пнуть или заколдовать, как другие, Уизли, к примеру, и даже с удовольствием подкармливал всякими вкусностями. Но ночью по школе бродят только нарушители, а с ними надо быть осторожнее. Ну, откуда такое недоверие? Не первый же день знакомы. Гарри, не доходя до кисы, присел на корточки. «А что у меня для вас есть?» Он достал из внутреннего кармана небольшой флакон. «Подарочек. Особенный». Кошка настороженно сделала пару шагов назад, но, когда парень открыл флакон, аккуратно смочил ладошку и подул в ее сторону, принюхалась, заблестела глазками, подалась вперед и поставила уши торчком в знак живейшего интереса. «Вот, вижу, вы тоже узнали. Валерьянка», — продолжая заговаривать хвостатые зубы, искуситель легонько потряс пузырьком. «Хорошая валерьянка, вкусная валерьянка», — он улыбнулся. «Веселая валерьянка». Желая немного подразнить ночного сторожа, хотя, скорее его в очередной раз понесло, Поттер принюхался к горлышку и причмокнул. «Нет, нельзя. Гарри не дадим, пушистику не дадим, всяким рыжим хамам тем более не дадим, а миссис Норрис дадим. Все дадим. Сейчас только нальем аккуратно. Вскоре содержимое флакона было перелито в прихваченное с собой блюдечко, и троица продолжила свой путь, оставив позади безумно счастливую и напрочь позабывшую о долге животинку. Наконец добрались. Тихо, пустынно, холодно. Подождав у выхода, когда шаги вместе с шагателями минуют его, Гарри спятился обратно на лестницу и вне поля зрения Лонгботтома вернул себе человеческий облик, появился на площадке и раздал друзьям метлы, на которые все трое и уселись. Плавно взлетели, поддерживая Лонгботтома за локти с обеих сторон, а иначе тот боится, и медленно двинулись в сторону огоньков Хагсмида. Едва внизу промелькнула школьная ограда, Поттер парировал вместе с Невиллом в перелесок, где живет Дриада. Убедившись, что товарищ твердо стоит на земле, вернулся в небо рядом со школой, откуда доставил сюда же Гермиону. «Вот тебе мальчик покрупнее», — доложила подруга прямиком в никуда. «Пока вы будете разговаривать, мы полетаем, только и успел произнести Невилл, как Поттер и Грейнджер взмыли и ушли синхронным парным виражом вправо с энергичным набором высоты. Распробовав радость полета, Гермиона вкушала ее всегда с удовольствием, даже училась выполнять те же маневры, что и ее друг. Получалось с каждым разом все лучше. Вот сегодня ребята отрабатывали бочку. Когда вернулись на землю, Невилл сидел на низко расположенном толстом суку и болтал с Дриадой о периодах цветения медоносов. Нашли друг друга родственные души, одобрила увиденная Гермиона. «А сможет ли Невилл приходить сюда без вашей с Гарри помощи?» — донесся все тот же голос из ниоткуда. «Если постарается», — хмыкнул Поттер. «А ну, бери метлу», — хлопнул он товарища по плечу. «Я же не просто так выклянчивал ее у Вуда, а пообещал выучить тебя уверенно держаться в воздухе, чтобы в будущем было кому заменить капитана на позиции вратаря. Думаешь, мне можно будет играть в квиддич?» — изумился обычно не очень решительный мальчуган. «Ты смелый, уверенный в своих возможностях сильный парень», — приободрила этого размазню Гермиона. «Ну и в случае чего, Гарри тебя поймает. Улетайте, наконец. Нам тут с Дрю тоже надо кое-что перетереть о своем, о девичьем». Неуверенно поднявшись на высоту около десятка футов, Невилл попытался свалиться вправо, но Гарри отвесил ему по плечу полноценную затрещину, которую тут же уравновесил чувствительным тычком слева. После применения еще пары-тройки подобных педагогических приемов, обучаемый стал бояться не высоты, а учителя. Теперь он старался не удержать равновесие, а уклониться от помощи. Вестибулярный аппарат, более не скованный закидонами разума, взял свое и перехватил управление телом. Лонгботтом выполнил первый в своей жизни вираж. «В принципе, это не мое дело», — сказала Дриада Гермионе, — «но понимание может тебе сильно помочь. Так почему ты желаешь превратиться в выдру?» — «Очень люблю плавать, нырять и вообще купаться. Ты ведь понимаешь, что сама я не колдую, потому что не волшебница. Моя помощь тебе не особо-то велика. Здесь, где я всему хозяйка, мои пожелания имеют некоторый вес, но, скажем, я не смогла распугать любителей приносить сюда мусор, то есть горожан, выезжающих на пикники», — кивнула девушка. «Нас вообще ничем не испугаешь, так что мне делать, чтобы превратиться в выдру?» — «Пожелать этого, сильно и очень сосредоточено. Не получается», — призналась Грейнджер после нескольких минут, в течение которых то пыжилась, то страдала лицом. «Да уж, чего-то тебе не хватает, наверное, внешнего толчка, как было у твоего дружка. Иди-ка ты к озерцу и прыгай в воду», — вдруг предложила собеседница. «Холодная же», — опешила юная волшебница, покрываясь мурашками от одной только идеи. «Зато желание покрыться плотной ненамокающей шерстью очень тебе поможет», — по голосу было непонятно, шутит смотрительница леса или советует всерьез. Женская интуиция подсказывала, что одно легко сочетается с другим. С другой стороны, а что она теряет? Подойдя к маленькому лесному озеру, Гермиона присела, потрогала пальцами воду, зябко передернула плечами и превратилась в выдру. Нырнула, быстро переплыла водоем туда и обратно, не было тут простора. После выхода на берег водоплавающая отряхнулась и побежала в сторону, откуда доносились голоса друзей. Там бросилась на грудь изумленному Гарри и превратилась обратно в девочку. «Уф, кажется, нормально получилось», — улыбнулась она. «Закрой рот, Невилл», — ухмыльнулся Поттер. «Ты что, чудес не видел? Ведь среди волшебников вырос». «Не, ну вы вообще отжигаете», — ошарашенно выдал парень, переводя взгляд с одного анимага на другого. «Можно подумать, что тебе кто-то мешает», — фыркнула Гермиона. «Ты отсюда до Хагсмида сможешь долететь на метле? Далеко, тут даже снега нет, а это показатель. Так что я лучше на ночном рыцаре доеду, но не сегодня, потому что денег не взял. Очень интересно, воскликнула Гермиона. В другой раз, когда отправишься сюда, не забудь пригласить нас с собой и показать нам этого рыцаря и научить им пользоваться, заключил Гарри. Погнали обратно, а то до рассвета осталось всего ничего. Пока, Дриада. Она не возражает, если называть ее Дрю, напомнила Гермиона. А Дриада, это как профессия. Хагвартс встретил нарушителей режима громкими кошачьими воплями и причитаниями завхоза. Чего это она? Спросил Невилл, прислушиваясь к концерту. Чего-чего? Напилась? Теперь песни орет. Видать, молодость вспомнила. Лохматый заводила прислушался, стараясь хоть примерно определить пилинг источника надрывного мява. Так, за мной, обойдем их аккуратно. Интересно, от валерьянки бывает похмелье, надо будет потом проверить старушку. Так ты дочитал, наконец, книгу про любовь. Гермиона вцепилась в Гарри, словно клещ. Ну да, только она вовсе не про ту любовь, про которую пишут в большой литературе. Про ту самую, просто с другой стороны. Понимаешь, романтика там всякая, комплименты, ухаживания. Это лишь путь, которым мужчины устанавливают доверительные отношения с понравившимися им женщинами, тоном эксперта возвестила Грингер. А про остальное, про то, к чему все это идет, литераторы или молчат, или несут откровенную чушь, наполняя ее иносказаниями или собственными домыслами. Вот чтобы ты не велся на чепуху, я и выдала тебе источник проверенной информации. Это, замялся Поттер, там в 10 главе, в 4 разделе, я помню, подтолкнула его к продолжению Гермиона. Девушка откровенно забавлялась видом подростка, которого наконец-то что-то смогло смутить. «Так мы что, будем это делать?» – неуверенно спросил подругу парнишка. «Ты не оставил мне выбора», – пожала она плечами. «Атака на бедную невинную меня, начатая в день нашего приезда в Хогвартс, показала, что ты не отступишься, пока не добьешься того, о чем даже представления пока не имеешь, но незнайку, неумеху или недоросля мне совсем не нужно, поэтому засунь куда подальше лень и неорганизованность, и, это самое, неверие, в силу знаний». Глава 15. Золотой ключик. До конца учебного года больше ничего примечательного не происходило, чему самая опасная пара Гриффиндора не могла не радоваться. Занятия по защите теперь проводили деканы, каждый на своем факультете. Случалось это нерегулярно, часто для групп учащихся разных курсов, замену таинственно пропавшему Квиреллу так найти и не удалось, а нагрузка у преподавателей и без того была высокая. Гарри, опять с помощью родителей и подруги, обзавелся лакмусовой бумажкой, используя которую надежно установил, слизь флобберчервей действительно обладает свойствами кислоты, а вот толченые змеиные зубы все-таки не щелочь. И вообще ему не удалось найти среди широко распространенных ингредиентов ни одного с щелочными свойствами, что заставляло в очередной раз, скребя затылок, пересматривать свои наработки. Это и неудивительно, подколола друга Гермиона. Никто в еду мыло не добавляет. Зелья, лекарства, возразил Поттер. Их делают по книгам рецептов, точно так же, как повара готовит блюдо. А ты где-нибудь встречал теорию, скажем, приготовления рыбных котлет? Теорию, нет. Но определенные закономерности в процессах прослеживаются. Вот, кивнула умница. В зельеварении точно так же. Тут царит интуиция, дочь накопленного мастером опыта. А чтобы его набраться, нужно сварить все зелья из учебников за все курсы. Ну а дальше будет видно, помогло тебе это, или так, мимо пролетело. И Гарри варил. Ночами, когда Снейп спал, черный котик пробирался кошачьим лазом в пустующий класс и приступал к практике. Иногда вместе с ним трудилась и Гермиона. Выдры, хоть и крупнее кошек, но очень пронырливые, потому что худенькие и с короткими лапами. А у подруги еще и окрас был темным. Самое то для ночных похождений. А вот спать под шкафом в кабинете директора Гермиона не любила, ей не хватало длины места, отчего крепкий мускулистый хвост постоянно выставлялся наружу. К слову о вылазках. После совместной с Невиллом, когда они чуть не попались, Гермиона в письме поинтересовалась у родителей, почему кошкам так нравится валерьянка. Ответ с разъяснениями и описанием возможных последствий здорово напугал девочку. Гарри тоже впечатлился и зарекся давать препарат хвостатым. Невилл тоже не скучал. Каждую ночь на субботу и воскресенье выбирался на астрономическую башню, откуда перелетал в Хагсмит уже на собственной комете 220. привез ее из дома и пронес в замок ночью через всю ту же астрономическую башню. Он ведь теперь умел и выбираться из школы тайком, и незаметно возвращаться обратно. Потом на ночном рыцаре добирался до Липтлуингинга. Жестко, конечно, особенно для нервов, но чего не сделаешь для хорошего друга. Оттуда уже пешком шествовал в перелесок, где обитала дриада. Рассказывал он об этих встречах охотно, они с Дрю все больше о растениях балаболили. То есть юный волшебник и античная богиня нашли немало интересных тем для разговоров. А у Гарри и Гермионы просто сами по себе пошли успехи в чарах. Флитвик не успевал подкидывать им все новые и новые списки книг. Как-то в фоновом режиме прошли два матча по квиддичу, в которых Гарри вовремя ловил снитч. Пронесся ласковый май, промелькнули экзамены, протянулась бездельная неделя ожидания результатов и на неподготовленные к отдыху головы обрушились каникулы. Гарри по просьбе декана вернулся на Тисовую, откуда в первый же вечер пробрался в перелесок, чтобы встретиться там с Гермионой. Нужно было навестить Бетси, а подруга захотела взглянуть на маленькую подружку своего парня. Черный котик уверенно нашел дверцу у выхода на внутренний двор, сквозь которую и проник в дом. Вытянутое тело, окрашенное в темные тона выдры, беспрепятственно проскользнуло следом. Едва зайдя внутрь, Поттер почувствовал, что-то не так. Тут было необычно тихо для столь непозднего часа в жилище, где обитает энергичный ребенок, еще не уложенный спать. И странно пахло. Вибриссы сообщили, что на кухне происходит какое-то шевеление, но заглядывать туда ведомой интуицией Гарри не стал, а побежал на второй этаж в направлении к спальням. В комнате малышки стояла огромная незнакомая кровать, сделанная из металла. На ней, почти теряясь среди избыточного простора, лежала на спине маленькая подружка, укрытая до подмышек покрывалом, и не шевелилась. Вспрыгнув туда и поднеся усики к самому лицу, котик уловил тихое дыхание, слишком слабое для обычного сна. «А вот и ты, малыш», — прозвучал голос отца девочки. «Вовремя. Успеешь попрощаться. Если она тебя узнает, то будет очень рада». Джон сидел в кресле и, кажется, плакал. Судя по осунувшемуся лицу и кругам под глазами, он давно забыл, что такое здоровый сон. А судя по бутылке рядом с креслом и характерному запаху, для этого были очень серьезные причины. Алкоголем глава семейства никогда не злоупотреблял. Что случилось? Гарри мгновенно превратился в мальчика, сидящего на краю кровати. Пьяный мотоциклист. У Бетси поврежден позвоночник. Если мужчина и удивился странному гостю, то эмоция потонула в общем фоне безнадеги. Как же так, ведь она должна лежать в клинике среди аппаратов, поддерживающих дыхание и сердцебиение, и врачи со шприцами и капельницами вокруг, удивился Поттер. Все это уже было, ее спасли от смерти, но предотвратить паралич не сумели. Мы забрали ее домой, тут рядом с окном в сад ей лучше, хотя, сказать этого она не в состоянии, вздохнул отец девочки. Динамика устойчивая и негативная. Осталась неделя, от силы полторы. Положив ладонь поверх руки Бетси, Гарри внутренне взвыл от отчаяния. Он помнил ее проказницей и баловницей. Образы смеющейся и бегающей девчонки ярко встали перед внутренним взором. Накатила внезапная слабость, от которой тело обмякло и стало заваливаться. От двери к мальчику устремилось вытянутое тело речной хищницы, превратилось в девочку, подхватившую начавшего падать паренька. «Ну помогите же, поднимите его на ноги, чтобы можно было обхватить», строгим голосом обратилась Гермиона к Джону. «Папа, а почему мальчик висит, как мешок с мусором?» Раздался голос Бетси. Только что бывшая почти безжизненной малышка уверенно села, повернулась, спустила ноги с кровати и зашлепала босыми ступнями в сторону коридора. «Доченька!» — воскликнул отец, неожиданно отпуская повисшего на Гермионе Поттера. Девочка едва не упала, но вконец потерявшему реальность человеку было уже все равно. «Тебе нельзя вставать. Доктор велел лежать и не двигаться. Я в туалет хочу. И не ходи за мной. Я уже большая и справлюсь без помощи. Мэри!» — завопил растерявшийся мужчина. «Скорее сюда!» Бетси пошла в уборную. В это время Гарри медленно приходил в себя, подкашивающиеся ноги смогли немного напрячься и поддержать тело, а руки, обвив бока подруги, легли ладонями на ее ягодицы. Что, вбежавшая из коридора мать девочки увидела, что незнакомый мальчик тискает попу незнакомой девочки, и замерла, не зная, как реагировать. В этот момент со стороны туалета донесся звук воды, спускаемой в унитазе, а потом звон водяных струй, бьющих о дно пустой ванны. Что? Отмерла застывшая была женщина, отведя взгляд от подростков и пустой кровати. «Где Бетси?» «В ванной», — развел руками отец и подхватил начавшую терять сознание жену. «Отпусти мою папу, Гарри», — строго сказала Гермиона. «И меня отпусти, а то я упаду», — расцепив объятия мальчик и девочка, придерживая друг друга, осели на край кровати и буквально упали на нее наискосок. «Так что случилось? Что с нашей дочерью?» Наконец сформулировал вопросы Джон. «Не знаю. Я не доктор», — заплетающимся языком проговорил Гарри. Слабость и общая апатия немного отпустили, но желание активно шевелиться по-прежнему не возникало. Она буквально воспрянула. «А ты обессилел. Я видел это», — окончательно сообразил мужчина. «Размешайте в стакане воды столовую ложку сахара и напоите супругу», — безапелляционно распорядилась Гермиона. «Она выглядит изможденной. Сами тоже хлебните. А нас нужно доставить в перелесок, что за улицей Глициний, и положить на траву. Этот шампунь щиплет глаза», — донесся из ванной голос малышки. «А я тебе говорила, чтобы не трогала его», — взбодрилась мама. Голос любимого чада оказал буквально лекарственное воздействие, мысли постепенно успокаивались, входя в привычную колею. «Твой в розовом флаконе. А-а, больно», — продолжала настаивать дочурка. «На розовом флаконе скучный оранжевый пони, а тут красивая тетя, похожая на принцессу. Господи, это же мой оттеночный», — вскочила из кресла мать семейства. Гарри фыркнул. «Видать, судьба его такая, разбивать размеренную реальность вдребезги». Вот и сейчас его стараниями тихий домик Смитов планомерно превращался в дурдом, но такая атмосфера ему нравилась гораздо больше похоронной. «Джон, пожалуйста, перенесите нас в лесок, там мы восстановимся быстрее», — почти простонала Гермиона, превращаясь в выдру. Гарри немедленно перекинулся в котика. Джон окончательно пришел в себя. Он выбил запор на двери в ванную, чтобы мама смогла прийти на помощь дочке, взял с кровати две растекшиеся в изнеможении тушки и быстро зашагал в сторону лесочка. «Зайдите, когда оклемаетесь», — сказал он, укладывая зверьков на мягкую травку в длинной вечерней тени молодого дуба, и заторопился обратно. «Как же вы измотаны, маленькие сжигатели мусора», — приветствовала ребят Дриада. «Ну ничего, полежите, наберите сил, скоро стемнеет, и вы сможете подкрепить свои силы лягушками, их по берегам озера сейчас много. Вот только люди разойдутся по домам, и начнется сумеречный концерт». Когда, выспавшись и наевшись лягушек, ребята вернули себе человеческий вид, было уже очень поздно. Обоих то покачивало, то потряхивало. «Итак, ты вернул здоровье бедной малышке, а сам чуть коньки не отбросил», — накинулась подруга на парня. «Что ты для этого сделал? Вспомнил, какая Бетси была раньше и отчаянно захотел, чтобы она стала такой, какой я ее помню», — пожал плечами Гарри. «А что такое коньки? Ты что, никогда не видел по телевизору фигурного катания? А-а, ты про эти скользящие по льду железки? Тогда, выходит, это шутка такая», — хмыкнул Поттер. «Это выходит, что магия выполняет самые сильные и ясные твои желания», — уточнила Гермиона. «Но при этом я ее расходую. И не слабо», — нахмурился маг, вспоминая недавнее состояние из серии «Кто-нибудь, пристрелите меня». «А ты, ты поделилась со мной силой потому, что таково было твое желание. Так что, к тебе магия тоже прислушивается. А ведь в ясном виде этого положения нам в учебниках ни разу не встретилось. Пойдем, провожу тебя домой и вернусь к дурслям. Только смотри, ногами. Никакой аппарации. Мы все еще слабы. Не стоит рисковать из-за мелочей». Поттер продолжал жить у тетки, где каждый день готовил завтрак для себя и дурслей, после чего улетучивался по направлению к Гермионе, откуда возвращался в свою комнатку только для того, чтобы поспать, покормить сову и выпустить ее полетать. У него все еще оставались обязанности, в том числе, и заглянуть к Смитам. Бетси за год превратилась из малышки во вполне себе маленькую девочку, а сухой корм в кормушке на кухне уютного домика не переводился, как и прочие вкусности. Даже как-то неудобно стало перед этими милыми людьми за свое долгое отсутствие. Для маленького черного котика в этом доме ничего не изменилось, если не считать того, что теперь его звали по имени Гарри. Джон поглядывал с интересом, но с расспросами не лез. Гринджеры всегда были приветливыми и даже как-то родными, принимая Поттера, если не как сына, то уж как племянника, которого знают с пеленок, точно. Работать не заставляли, хотя стричь газон перед домом не запретили, или машину помыть и натереть до блеска. К теплому морю в Испанию взяли с собой, выправив в ветеринарной лечебнице полновесный паспорт и купив сумку-переноску. просторную, в нее даже Гермиона входила в образе выдры, но ехать предпочла человеком, тесновато ей было в футляре. Хотя и Гарри в него практически всю дорогу не забирался, сидел на ручках у подруги и делал лапкой таможенникам или иным людям, кто по долгу службы интересовался хвостатым путешественником. Теплое море и Гермиона в купальнике, это было бесподобно. Магический квартал Севильи, в который они честно отпросились у родителей. Шербет, лукум, пахлава и маниста для любимой читательницы умных книжек. Ночевал Гарри в облике кота, свернувшись в кресле, зато весь день проводил по-человечески. А вот подруга позволяла себе превращаться в выдру, только заплыв достаточно далеко, причем исключительно в местах, не оборудованных для купания, где можно было не опасаться внимания со стороны спасателей. На предложение покатать котика на спине Поттер не соглашался категорически, зато в виде мальчика с удовольствием плескался в мелких местах, научившись слегка держаться на воде и чуть-чуть в ней перемещаться. А вечерами он налегал на химию, благо, старшие Гринджеры в ней неплохо ориентировались. Гермиона увлеклась детективами, как-то у нее хорошо пошли сочинения Семенона. То есть вторая половина каникул оказалась лучше любых ожиданий. Потом пришла пора возвращаться и готовиться к школе. Списки учебников доставили совы, а вот насчет покупок Гарри серьезно затруднился. То есть деньги-то у него как бы были, да вот как добраться до них без сопровождения взрослого. В прошлом году в банк он ходил с Хагридом, а как сейчас, с другой стороны он не может рассчитывать на то, что его до старости будут водить за ручку. Гарри сейчас уже не тот, что был год тому назад, не самый слабый волшебник с определенными, пусть пока и не слишком крутыми навыками. Гарри поделился озабоченностью с подругой. «Ты прямо, как малый ребенок», — воскликнула Гермиона, услышав от обычно такого решительного друга слова сомнений. «Гринготтс — обычное учреждение, антуражненькое, конечно, но респектабельное. Я бы с удовольствием заглянула туда, чтобы открыть счет. Положу минимально допустимую сумму и получу ключ. Ты лучше всех», — заключил Гарри. Он сообразил, что подруга решила таким образом помочь ему справиться с опасениями осторожного котика. А что делать? Кошкам на роду написано быть опасливыми, как и битым жизнью людям. Ему с этим своим свойством не так-то просто совладать. Гоблин, к которому ребята обратились по вопросу открытия счета, пересчитал поданные ему галеоны, поморщился в связи с незначительностью суммы, но ключик из конторки достал. «Пожалуйста, прикоснитесь к нему своей волшебной палочкой», — обратился он к хозяйке хранилища. «Зачем?» — полюбопытствовал Гарри, пока подруга проделывала требуемое, чтобы вернуть ключ в случае его утери. «Палочка призовет его, где бы он ни находился, а какое при этом требуется заклинание? Три раза постучать по столу и сказать: „Ключ“». Гермиона отдала ключик другу, проследила, как тот скрылся в кармане, постучала по конторке и сказала: „Ключ“. Тот тут же возник на крышке, пропав из кармана. Гарри немедленно повторил это своей волшебной палочкой, но ничего не произошло. «Хранилище, которым вы сейчас владеете, мистер Поттер, открыто еще вашим прапрапрадедом. Ключ от него связан с палочкой вашего далекого предка, но не отзовется на ее призыв, потому что ее владельца нет в живых», — коварно ухмыльнулся гоблин. «Но ведь потом хранилищем владели потомки прапрапрадеда», — воскликнула Гермиона. «Неужели ключ не привязывался к их волшебным палочкам?» «Привязывался. Но этих людей тоже не осталось в живых. Однако, палочка мистера Поттера подобной процедуры не проходила, потому что в момент его единственного визита к нам у него палочки еще не было», — менторским тоном пояснил собеседник. «Спасибо вам огромное, мистер Гоблин», — искренне восхитилась Гермиона. «Ничего подобного я не встретила ни в одной книге. Я и не припомню, где бы подобное могло быть написано», — съехидничал банковский служащий. «Столь мелкая деталь организации хранения денег Малокова интересует, а тот, кто завладел ключом, может проникнуть в хранилище без хозяина», — полюбопытствовал Гарри. «Если владелец вклада предупредил нас, то нет. В остальных случаях ключ, он и есть ключ. Гарри, пожалуйста, предупреди мистера Гоблина, что ты никому, кроме тебя, не даешь доступа к своим средствам», — настойчивым голосом сказала Гермиона. «Да, господин Гоблин, прошу вас не пускать в мое хранилище никого, кроме меня и этой леди». Служащий чуть заметно оскалился и понятливо кивнул. «К тому, что касается хранения, вложения и приумножения своих богатств, подземные жители всегда относились серьезно, а к людям, разделяющим их точку зрения, с уважением. а без ключа вы ни меня, ни ее к моим деньгам не допустите», – потребовал окончательной ясности Гарри. «Как же я могу не допустить к средствам их хозяина или его доверенное лицо?» – расплылся в хищном оскале коротышка. «Тогда для чего вообще нужны ключи?» – не поняла Гермиона. «Именно в качестве доверенности», – наставительно подняв палец, – пояснил гоблин. «Обычно их отдают домовику, которого посылают за покупками, или, в случае невозможности прийти самому, другу или родственнику. Лазейка для воришки», – рассудил Поттер. «Если быстренько слямзить ключик и оперативно добраться до хранилища, то можно нехило грабануть хозяина. Хех, не все секреты нашего ремесла я могу донести до ваших ушей», – во весь рот сверкнул зубами гоблин. «Но задавать вопросы вы умеете», – опустив веки, он дал понять, что не хотел бы продолжать отвечать дальше. «Понимаю», — ответно усмехнулся Поттер. «Пару сумок галеонов перебросим от меня к тебе», — обратился он уже к спутнице. «И не возражай, мне так спокойнее. Скажите, а это хранилище, оно единственное, которое унаследовал Гарри?» Не удержалась от очередного вопроса Гермиона. Служитель протяжно вздохнул и слегка побледнел. «В настоящий момент я не могу исчерпывающе ответить на затронутый вопрос», — ответил он печально. «Лет через 5 или 6, возможно». После совершеннолетия, потребовала объяснений Гермиона. «Нет, в силу иных обстоятельств, не столь однозначно связанных с возрастом», на этот раз в голосе гоблина звучала сталь. «Пожалуйста, не мучайте меня больше». «Простите, сэр, а в чем, собственно, дело?» И не подумал отступаться Поттер. «Я не имею права лгать волшебникам и должен всегда отвечать на поставленные вопросы. Таковы правила, закрепленные магией. Но и разглашать данную информацию я также не имею права». Гермиона взяла друга под руку и выволокла из банка. «Все завтра», — объяснила она. «Вообще-то Гарри чувствовал себя обязанным Грингерам, которые, пусть и понемногу, но тратились на него, опосредованно, или платя в кафе, или за счет карманных средств Гермионы, которыми та с ним делилась. Да там по мелочам не совсем пустяки набежали. Провоз кота, визит к ветеринару, аманиста, купленные подруге на полученные от них же деньги. Как-то оно не того. Личный кодекс Гарри Джеймса Поттера подобного не позволял. Было над чем задуматься. С другой стороны, пищу для размышлений дали новые сведения. И, кажется, он перестал побаиваться гоблинов. Подруга снова вправила ему мозги. Глава 16. Второй курс. Снова в школу. В косой переулок Гарри отправился вместе с Грингерами. Сначала зашли в Гринготс, где заглянули в хранилище Поттера. Созерцание кучи золота, наваленной прямо на пол, вызвало у нормальных людей некоторое оцепенение. Впрочем, ни восклицаний, ни комментариев не последовало. Только изумленно распахнутые глаза давали понять, что родителей Гермионы картина впечатлила. Впрочем, куда больше впечатлила их поездка на тележке. Эмма вцепилась в Дэна, а Гермиона в Гарри, и обе задорно визжали на самых крутых виражах. Но проблем с вестибулярным аппаратом это не выявило. Все остались на твердых ногах и с лицами естественного цвета. Потом родители с интересом смотрели на то, как дети сноровисто набили монетами две маленькие сумки и одну очень маленькую. Золото, тяжелый металл, новая поездка и новое хранилище, с щепоткой денег на полу. Туда дети и высыпали почти все привезенное, оставив себе лишь меньшую из сумок. Потом третья поездка, на этот раз к выходу. Менять фунты на галеоны Дэна отговорила Гермиона, сказала, что Гарри взял достаточно. Родители переглянулись, но пошли на поводу у дочери. Покупки по списку, учебники и всякая всячина для уроков зельеварения не должны были отнять много времени, однако в книжном сегодня происходило натуральное столпотворение. Какой-то сочинитель устроил день оснащения собственных опусов автографами. Похоже, автор женских романов, потому что в глазах рябило от нарядов представительниц прекрасной половины человечества. Все, как одна, с одухотворенными взглядами в ожидании чуда, явления кумира. У самого входа незнакомый рыжий дядька опознал в родителях подруги Макглов, о чем немедленно заявил во всеуслышание. На это холодно-презрительно откликнулся благородного вида блондин, одетый, словно в театр. Почему эти мужики подрались, так и осталось непонятным, ибо не слушали. Кошачье чутье подсказало Гарри, что сюда лучше зайти в другой день, и вообще, чужие баталии лучше наблюдать с безопасного расстояния, особенно магические, а то приголубит чем-нибудь заковыристым промеж ушей, и вспоминай потом, какое из них осталось на предназначенном природой месте, попутно выковыривая глаз из носа. Он потянул спутников в сторону кафе мороженого, что нашло самую решительную поддержку у Гермионы. Родители не думали сопротивляться. Они с удовольствием глазели на сов и жаб, на превосходные метлы в витрине, на бочки с лягушачьей икрой и разноцветные фонарики рядом с вывесками. Одобрили мороженое, удивились шоколадным лягушкам и покачали головами, отведав все вкусных драже. То есть, экскурсия им явно понравилась. Школьные мантии могут быть любого цвета при условии, что этот цвет – черный, пошутил Дэн в ателье, где ребята обновили форменную одежду. Эмма проявила придирчивость при выборе перчаток из драконьей кожи. В этом же магазине Гарри купил для мамы своей подруги приглянувшуюся той сумочку, а папе – ремешок для часов и бумажник. Пообедали в Макгловском Лондоне и вернулись домой. «В книжный мы смотаемся завтра», – сообщила Гермиона родителям. «А пока почитаем у дедушки», – и исчезла с легким хлопком. «Это не я», – развел руками Гарри, состроив невинные глаза. «Она сама научилась. По книжкам, и тоже исчез с точно таким же хлопком. Кажется, этим же способом минувшей зимой наша зачитавшаяся в постели дочь роняла на пол книгу», – кивнул своим мыслям Дэн. Хлопки толстого тома об пол звучали точно так же. Они, пока на подсознательном уровне, но уже ведут совместное хозяйство, констатировала Эмма. Признаки семейных отношений между ними проявляются все яснее и яснее. Как ты думаешь, насколько далеко они зашли? В 12 лет у мальчиков уже возможна эрекция, развел руками отец. Но волосы на подбородке у Гарри пока не появились. То есть гормональная обстановка не опережает норму. Гермиона тоже не выглядит озабоченной. Значит, страсти их пока не обуревают. Переживает, что грудь у нее медленно растет. Почти 13 лет, а номер все еще нулевой, улыбнулась супруга. И, ты знаешь, кроме страсти существует еще и любопытство. На другой день ребята аппарировали прямо в косой переулок, где закупили книги, среди которых оказалась целая куча женских романов. Гермиона настолько погрузилась в их чтение, что за уши не оттянешь. Гарри, зная, что бессилен что-либо поделать, ушел во владение Дриады, где встретил Невилла. Вдвоем они отлично поколдовали, повторив на практике заклинания прошлого года. Ну и еще кое-что из дополнительных, подсказанных Флитвиком, продемонстрировал Поттер. Да и Лонгботтом из семейного арсенала припомнил пару-тройку пяток-десяток прикольных чар. Было весело до самого вечера, до возвращения к Дурслям, которые сразу послали Гарри в спальню и велели сидеть тихо, потому что сегодня ждут гостей. В комнатке топталось одно из тех существ, что трудится на кухне Хогвартса. Но это выглядело очень уж замызганно и сразу начало громко верещать про опасность, которая подстерегает великого Гарри Поттера в школе именно в этом году. А ведь дядя просил, чтобы было тихо. Коротким точным броском отловил смутьяна и перебросился с ним в лесок. Тут даже самые истошные вопли никому не помешают. И, главное, можно не сдерживаться с колдовством. Первым делом наложил на этого нервного типа петрификус, потом объяснил, что желает услышать от собеседника его имя, род занятий и, собственно, содержание сообщения. Видя, что гость, мягко говоря, на взводе, парнишка старался говорить спокойно и сдержанно. Но, когда освобожденный от окаменения худощавый карлик начал лебезить и рассказывать, насколько важен Гарри Поттер, сэр, величайший волшебник, и без того нестойкое терпение лопнуло. Так, все, смирно. Отрявка последнего из рода Поттеров, старательно имитирующего знакомый по беллетристике командный сержантский рык, замолкли от греха подальше ночные птахи. Странный субъект отшатнулся и вытянулся в струнку под грозным взглядом брюнета. А отставить мемление, докладывать четко по форме, рядовой. Откуда, куда, зачем? Построенный гость, стараясь не смотреть в глаза, печальным голосом поведал, что зовут его Добби. Работает он домовым эльфом в особняке плохого волшебника, замыслившего сделать гадость, от которой Гарри Поттер может умереть, если поедет в школу. Сообщить хоть что-либо сверхизложенного это существо отказалось, сетуя на невозможность рассказывать о хозяевах. Основная мысль, таким образом, не ехать в этом году в Хогвартс. Спасибо, Добби. Я все понял. Отправляясь обратно, домовик исчез с тихим хлопком. А Гарри стало стыдно из-за того, что он давненько не наведывался в кабинет директора Хогвартса и не подслушивал из-под шкафа. Все-таки каникулы действуют очень расслабляюще. И еще он давно не проведывал маленькую Бетси. Бетси, ясное дело, важнее. В доме Смитов Снежка встретили приветливо, назвали правильным человеческим именем, угостили гусиным паштетом и уложили в кукольную кроватку. «Жалко, что ты так редко нас навещаешь», — вздохнула девочка. «Наверное, у тебя много важных дел. Моя подружка Сью считает, что, когда я вырасту и стану взрослой, то от моего поцелуя ты превратишься в прекрасного принца и женишься на мне». Гарри тут же выбросился из окна. Неужели она совсем ничего не поняла? А ведь, и правда, в момент, когда Бетси в начале лета пришла в себя, она не сильно утруждала себя вопросами. Тот факт, что рядом с кроватью находится совершенно посторонняя юноша и девушка, ее ничуть не взволновал. А потом, кажется, Джон и Мэри рассказали дочери не все, чему были свидетелями. Отчего, интересно, они такие сдержанные? Учебный год начался немного коряво. Сначала долго капризничал мотор в машине дяди Вернона, поэтому прибытие на вокзал Кинг-Кросс получилось поздним. До отхода поезда оставались считанные минуты. А тут, как назло, барьер отказался пропускать Гарри на платформу. Пришлось отпарировать с сундуком и совой в клетке прямо к ограде и тащить вещи до гриффиндорской гостиной. Про то, что это нетрудно сделать заклинанием, вспомнил только устроив сундук на обычное место. А совят Мюхедвик и без него найдет. Хотя, и тут он тупит. Ее нужно было выпустить еще на Тисовой, долетела бы с удовольствием. Энда, че-то не мой сегодня день, думал подросток, лениво выходя из гостиной. Потом еще с Пушистиком объясняться, какого фига меня не было в поезде. Наверняка извелась вся. В пустынном замке царил непривычный покой. В окно было видно, как Хагрид запрягает в кареты крылатых лошадей, да в конце коридора на мгновение показалось привидение, так и оставшееся неузнанным. Преподаватели о чем-то спорили в учительской, скукота. Пошел в библиотеку помогать мадам Пинс расставлять по стеллажам книги, что-то чинить, что-то заменять на новые экземпляры. Ну и уткнулся носом в один из ветхих томиков с самого краешка запретной секции. Книга была о выведении драконов, виверн, василисков и мантикор, то есть существ в высшей степени опасных. Это Хагрид брал в прошлом году, узнала библиотекарь, а потом сунул не в то место. Четвертый стеллаж, вторая полка сверху с правой стороны. Гарри только кивнул, погруженный в чтение. Так и время скоротал до праздничного ужина и распределения. Разумеется, приехавшая вместе со всеми обеспокоенная Гермиона при встрече его публично обняла, на что обратил внимание только Драко Малфой. «Поттер, запачкаешься о грязнокровку», за что мгновенно получил от Гарри чесотку на все тело, а от Гермионы, жалящие в промежность. Присутствовать на ужине он не смог, оба этих проклятия вредят не сильно, но проходит только со временем, а медицина способна лишь слегка облегчить муки пострадавшего. Минус 50 баллов с Гриффиндора от профессора Снипа и плюс 10 за невербальное исполнение чар от Флитвика дали разницу в 40 очков, что двум столь блестящим ученикам не больше, чем на месяц прилежной работы на уроках. «Говоришь, проход на платформу сломался», задумчиво констатировала Гринджер. «Еще сломался Малфой. В конце учебного года он вел себя адекватно, а тут, словно сглазили его. Кстати, тогда в книжном именно его отец подрался с папой Рона, в поезде об этом много говорили. У них с папой вдруг повысилась агрессивность и увял критицизм в оценках», согласился Гарри. «Критичность, а не критицизм», поправила Гермиона. «В общем, Новый год начинается с новых странностей», — улыбнулся Поттер. «Кстати, помнишь, в прошлом году сгорела хижина лесника? Так вот, Хагрид перед этим брал книгу про выведение драконов. Забавное совпадение. Рон, ты ведь заглядывал к лесничему в начале весны. Дракона не видел?» Рыжий потер все еще отчетливый шрам на руке и отвернулся. «Точно, это был ожог», — припомнила Гермиона. «Так что странностей вокруг нас сколько хочешь, успевай только примечать, хоть новых, хоть прошлогодних». «Нет, Гарри, нельзя столько учиться, а то мы все в жизни пропустим», уткнувшись в учебники, в этот момент изо рта Рона выпала надкушенная сосиска. Выпученные глаза парня чуть не бросились следом, на всякий случай он ущипнул себя. «Попробуюсь в этом году в квиддичную команду на позицию вратаря», добила Рыжика подруга. Близнецы оценили шутку, а вот, нет, в ближайшую субботу попробуем, деловито ответил он. «Да тебя же Квоффл в кольцо внесет», вышел из прострации Рон, оборачиваясь в сторону Гермионы. «А в этом случае гол засчитывается», уточнила Гринджер и, увидев ответный кивок, задумчиво продолжила. «Придется отбивать, а не ловить, чтобы закон сохранения импульса сработал на решаемую задачу. В этом случае меня внесет в кольцо без Квоффла, потому что тот изменит направление движения на обратное». Распределение первокурсников в этом году привело к тому, что на Гриффиндоре стало больше еще на одного Уизли, вернее, одну, младшую сестру Рона, близнецов и старосты. А вот представление нового преподавателя защиты вызвало на губах Гермионы плотоядную улыбку. «Я осилила 2,5 из его книг и заметила 54 неточности», — сказала она невинным тоном, ясно давая понять, что на первом же уроке Гилдеру Локхарту предстоит не легкий бой, а тяжелая битва. Мисс Заучка заставит его ответить на все сформулированные ею вопросы.